Глава 29. Испугавшись его натиска и того, как пламенно он целовал меня, я начала биться в руках герцога, беспорядочно и нервно. Вдруг моя правая рука соскользнула с края ванны, за которую держалась, и окунулась по локоть в теплую воду за моей спиной. Невольно вскрикнув, я начала вырываться сильнее, и мне удалось освободить губы из плена его жадных поцелуев. Отметив, что я едва не упала в ванну, де Маранси мощно дернул меня к себе и оттащил в сторону, но не отпустил, а, удерживая на вытянутых руках, как-то пораженно и ненормально смотрел на меня, словно не понимал, что происходит. Да и я не могла поверить во все это. В следующий миг герцог мотнул головой и выдохнул через зубы. Очень медленно опустил руки с моей талии и чуть отступил. Ситуация казалась совершенно глупой и непристойной. Я вся мокрая, он бледный, с лихорадочно горящими глазами. «Ступай, я выполню твою просьбу», — наконец произнес он. «Мадлен больше не подойдет к Мишелю». Облегченно выдохнув, я кивнула и поспешила прочь, даже боясь думать о том, что это сейчас было и отчего герцог упорно пытался навязать мне свой поцелуй уже второй раз. Может, он устал от воздержания? А я как раз была подходящей кандидатурой для его интимных желаний? Филипп де Маранси. Я опять повел себя как полный идиот. Это что же, все время будет происходить в ее присутствии? Почему я не мог контролировать свои поступки и эмоции, когда эта девчонка рядом? Это было какое-то помешательство. Я взрослый мужчина. Герцог. Магистр, наконец. Все это накладывало на меня определенные обязательства. Я должен был вести себя подобающе своему положению, но я вел себя совершенно глупо. Вся логика и сдержанность рядом с этой девицей куда-то испарились, а наружу из моего существа вихрем вырывались потаенные желания. Но сейчас я уже начал мыслить разумно. Какая еще невеста? Дарена вместо Мадлен? Я что, реально хотел этого? На миг задумался. Не может она быть моей невестой. Она рабыня из трактира, сирота без титула и даже без фамилии и нужного родства. Герцоги на таких не женятся. Это подлый бред. Надо мной будет потешаться весь двор и королевство, да и сам король. Но зачем я сказал ей, что она может занять место Мадлен? В тот миг я действительно желал этого. Это было правдой. Ведь я никогда не испытывал к Мадлен, да и к покойной жене, даже малой части тех неистовых пламенных желаний, какие овладели мною в тот момент, когда Дарёна стояла рядом. Я потерял голову, потому и ляпнул эту глупость. Хотел, чтобы она не оттолкнула меня в тот миг, чтобы позволила себя поцеловать. Когда она вошла чуть ранее, я был раздражен, точнее, негодовал от того, что она считала меня холодным и заносчивым. И это недовольство разъедало меня целый день. Я не понимал, отчего она так обо мне думает. Это после всего того, что я сделал для нее. А ведь я даже подтвердил ее ложь о том, что она гувернантка, когда Мадлен устроила мне сцену ревности после появления Дарены в замке. Решил, что так будет лучше. И потом поддался на все уговоры и просьбы этой девчонки, даже этот дурацкий отвар пил. А она считала, что у меня несносный характер. И это раздражало более всего. Потому вызвал Дарену, решив строго поговорить с ней, поставить на место, чтобы она не забывалась. И поначалу все было так, как я и планировал, но затем опять что-то пошло наперекосяк. Отчего-то завел разговор о ее отваре, который действительно улучшил мое состояние. Но я изначально не собирался говорить о том и признавать, что она выиграла спор. Но ее теплый взгляд, милое лицо, искренняя забота о Мишеле, когда она свое желание потратила на него, а не на себя, окончательно развеяли мое недовольство. А еще эти платья, которые она теперь носила, закрытые до горла, но кокетливо привлекательные. Дорогие наряды подчеркивали ее совершенную, стройную фигуру и невольно притягивали взор. Эти вещи украсили ее. Хотелось ее рассматривать, а еще больше – разгадать, что же под ними. Именно это раздражало и манило одновременно. Это была слабость, и я это прекрасно понимал. Больше я этого не допущу. Процедил я сам себе, сжимая кулак. Меня не смутит какая-то сопливая девчонка, пусть даже самая добрая и в красивых платьях. Она прислуга, рабыня, нищенка. Я герцог де Моранси и знаю свой долг». С этими словами я начал быстро расстегивать рубашку, собираясь, наконец, принять ванну, пока она окончательно не остыла.